Глава восьмая. Анна в этот первый период своего освобождения и быстрого выздоровления чувствовала себя непростительно счастливую и полную радости жизни. Воспоминание несчастья мужа не отравляло ее счастье. Воспоминание это, с одной стороны, было слишком ужасно, чтобы думать о нем. С другой стороны, несчастье ее мужа дало ей слишком большое счастье, чтобы раскаиваться. Воспоминание обо всем, что случилось с нею после болезни, примирение с мужем, разрыв, известие о ране Вронского, его появление, приготовление к разводу, отъезд из дома мужа, прощание с сыном — все это казалось ей горячим сном, от которого она проснулась одна с Вронским за границей. Воспоминание о зле, причиненном мужу, возбуждало в ней чувство, похожее на отвращение и подобное тому, какое испытывал бы тонущий человек, оторвавший от себя вцепившегося в него человека. Человек этот утонул. Разумеется, это было дурно, но это было единственное спасение, и лучше не вспоминать об этих страшных подробностях. Одно успокоительное рассуждение о своем поступке пришло ей тогда, в первую минуту разрыва, и когда она вспомнила теперь обо всем прошедшем, она вспомнила это одно рассуждение. «Я неизбежно сделала несчастье этого человека», — думала она. «Но я не хочу пользоваться этим несчастьем. Я тоже страдаю и буду страдать. Я лишаюсь того, чем я более всего дорожила. Я лишаюсь честного имени и сына. Я сделала дурно. И потому не хочу счастья, не хочу развода и буду страдать позором и разлукой с сыном». Но как ни искренно хотела Анна страдать, она не страдала. Позора никакого не было. С тем тактом, которого так много было у обоих, они за границей, избегая русских дам, никогда не ставили себя в фальшивое положение и везде встречали людей, которые притворялись, что вполне понимали их взаимное положение гораздо лучше, чем они сами понимали его. Разлука с сыном, которого она любила, и та не мучила ее первое время. Девочка, его ребенок, была так мила и так привязала к себе Анну с тех пор, как у ней осталась одна эта девочка, что Анна редко вспоминала о сыне. Потребность жизни, увеличенная выздоровлением, была так сильна, и условия жизни были так новые и приятны, что Анна чувствовала себя непростительно счастливой. Чем больше она узнавала Вронского, тем больше она любила его. Она любила его за его самого и за его любовь к ней. Полное обладание им было ей постоянно радостно, близость его ей всегда была приятна. Все черты его характера, которые она узнавала больше и больше, были для нее невыразимо милы. Наружность его, изменившаяся в штатском платье, была для нее привлекательна, как для молодой влюбленной. Во всем, что он говорил, думал и делал, она видела что-то особенно благородное и возвышенное. Ее восхищение пред ним часто пугало ее самое. Она искала и не могла найти в нем ничего непрекрасного. Она не смела показывать ему сознание своего ничтожества пред ним. Ей казалось, что он, зная это, скорее может разлюбить ее. А она ничего так не боялась теперь, хотя и не имела к тому никаких поводов, как потерять его любовь. Но она не могла не быть благодарна ему за его отношение к ней и не показывать, как она ценит его. Он, по ее мнению, имевший такое определенное призвание к государственной деятельности, в которой должен был играть видную роль, он пожертвовал честолюбием для нее, никогда не показывая ни малейшего сожаления. Он был более чем прежде любовно почтителен к ней, и мысль о том, чтобы она никогда не почувствовала неловкости своего положения, ни на минуту не покидала его. Он, столь мужественный человек в отношении ее не только никогда не противоречил, но не имел своей воли и был, казалось, только занят тем, как предупредить ее желание, и она не могла не ценить этого, хотя это самая напряженность его внимания к ней. Эта атмосфера забот, которую он окружал ее, иногда тяготили ее.